волнами. В 1868 году волна высотой 20 метров, зародившаяся в водах Перу, обрушилась на город Сан-Педро в Калифорнии. Западному побережью Мексики цунами наносили ущерб в 1787, 1907 и 1932 годах. Юго-западная часть Тихого океана часто порождает цунами из-за высокой сейсмичности морского дна у Новых Гибрид, Новой Зеландии, Тонги, Соломоновых островов и Новой Гвинеи. Япония, где возник термин «цунами», несомненно, является крупным поставщиком этих волн. Но, увы, она также в большом количестве принимает на себя их удары и гораздо чаще, чем от своих собственных, страдает от волн, периодически возникающих в других областях Тихого океана. Японский сейсмолог Имамура отметил по меньшей мере 15 катастрофических цунами, обрушившихся на Японию в период с 1596 по 1938 год. С тех пор Япония страдала от цунами в 1940, 1941, 1944, 1946, 1952, 1953 годах. Наиболее страшным было цунами 1896 года, которое опустошило побережье Синрику в 400 километрах к северу от Токио. Максимальная высота волны тогда достигала 24 метров. Утонуло 30 тысяч человек. В некоторых населенных пунктах число погибших составило 4/5 всех жителей. 3 марта 1933 года, то есть менее чем через 40 лет, цунами, возникшее в результате подводного землетрясения с максимальной магнитудой 8,6, снова опустошило Сан-Рику, принеся смерть 3000 человек, уничтожив до 10 тысяч домов и свыше 8 тысяч кораблей, лодок, барок. Передний склон волны излучал загадочный искрящийся свет, когда глубокой ночью волна стремительно обрушилась на побережье. Единственным правдоподобным объяснением такого явления могло быть внезапное возбуждение под влиянием подземного толчка мириадов фосфорицирующих микроорганизмов планктона. Но в глазах очевидцев, переживших катастрофу, такое свечение моря, непосредственно предшествовавшее потопу, представлялось дьявольским наваждением. Очагами цунами являются расположенные к северу от Японии Курильские острова, полуостров Камчатка и особенно Алеутские острова. 1 апреля 1946 года огромная волна, зародившись у Алеутских островов, нахлынула на Гавайские острова и распространилась до самого Перу. В результате этого утонуло 173 человека и был уничтожен город Хило. Материальный ущерб составил много миллионов долларов. 9 марта 1957 года цунами, возникшее в результате главного толчка магнитуда 8, необычайно сильного землетрясения, сотрясавшего весь Алеутский архипелаг в течение 1957 года, пробежало через весь Тихий океан и снова обрушилось на Гавайские острова и на Японию. Тихоокеанское побережье Южной Америки относится к числу мест, наиболее часто подвергающихся цунами. Побережье Колумбии, Тумака, 1906 год, Перу и особенно Чили в каждом столетии неоднократно опустошались этими волнами. До 1960 года здесь произошли катастрофы в 1562-м, 1570-м, 1575-м, 1604-м, 1657-м, 1730-м, 1751-м, 1819-м, 1835-м, 1868-м, 1877-м, 1922 годах.